Глава 14. «Небось, удивляешься, что у тебя нет братика или сестрички?» — спросила однажды мама. Случилось это за ужином. Поедая полуфабрикаты, мама любила говорить на самые разные темы. Я в ту пору девятилетний ни разу не задумывался, почему у меня нет братиков-сестричек, но все равно кивнул. Мне даже маленькому было понятно. Мама намерена углубиться в эту тему. Я всегда хотела как минимум двоих детей, а лучше побольше. Кроме танцев, материнство — первое, к чему я чувствовала предназначение. Через 6 месяцев после родов у меня была задержка. Большинство девятилеток, услыша не такую фразу от матери, не поняли бы, о чем речь. Но я к 9 годам знала и про задержки, и про многое другое. «Цикл у меня стабильный с самого первого дня», — продолжала мама. «Я сразу поняла, в чем дело, и к доктору не ходи. Но твой отец не хотел второго ребенка так скоро. Он твердил, что у нас нет денег, но, по-моему, ревновал, что я уделяю столько внимания тебе, а не ему. Убеждал меня сделать аборт, только я не соглашалась. Для меня ребенок, даже зачатый не в самое удобное время, дар свыше. Я сказала твоему отцу, что играть в Бога опасно, а еще что не стоит ждать идеальной жизни, потому что она не наступит никогда. Твой отец отвез меня в клинику. Я одна вошла в кабинет, а он остался в коридоре. Мне велели надеть бумажную сорочку, сесть в кресло и вставить ноги в стремена. Они совсем не такие, как для езды на лошади. Потом включили аппарат, и раздался гул, как у мощного бытового измельчителя. Мама полулежала в кресле и слушала, как он работает. Сестра что-то сказала, но мама не разобрала. Таким громким был гул. Потом маму на пару часов отправили в соседнюю палату отдохнуть вместе с женщинами, которым сделали аборт тем же утром. Когда она вышла в приемную, папа ждал ее. Он просидел там все утро, лишь ненадолго отлучался в магазин. По дороге домой мама не плакала, она молча смотрела в окно. Папа спросил, как все прошло, но она не могла объяснить ничего. «С того самого дня я хотела одного — забеременеть снова и на этот раз родить. Ты же меня понимаешь?» — спросила мама. Я не понимал, но все равно кивнул. Мама так мучительно избавлялась от ребенка, а потом тотчас захотела нового. По-моему, бессмыслица полная. Это имел в виду папа, когда спрашивал, не сошла ли она с ума. В конце концов, папа согласился. По его словам, только чтобы от нее отделаться. Но мама упивалась счастьем. Мне в ту пору только исполнилось 2. То есть ей со мной забот хватало. Мама наслаждалась беременностью, а ведь многие женщины жалуются на тошноту по утрам, а не менее груди и усталость. К концу первого триместра, когда плод был размером с фасолину, мама вычитала это в книге «Первые 9 месяцев жизни», она проснулась от сильных спазмов в животе и заметила на простыне кровь. К обеду она использовала 3 гигиенические салфетки, а кровь текла и текла. «Генри, 3 салфетки — это много», — заверила мама. Я не знал, что такое гигиеническая салфетка, но кивнул. Доктор осмотрел маму и сказал: «Выкидыши случаются часто, но нет причины опасаться, что проблемы возникнут и в следующий раз. Дескать, она молодая и здорова, они с папой могут попробовать еще». Через несколько месяцев она опять забеременела и теперь решила повременить с нарядами для будущих мам. Радостную новость сообщила подругам, тогда они еще существовали, и мне, хотя я об этом не помню. Мне в ту пору было 3 года. К концу первого триместра снова началось кровотечение. Мама писала и вдруг почувствовала, как что-то из нее выскальзывает. Она глянула в унитаз и поняла, что больше не беременна. Как быть в такой ситуации? Просто смыть за собой? Мама постояла минутку, потом опустилась на колени и выловила сгусток из унитаза. Она вынесла его во двор, хотела выкопать ямку, но получилось совсем не глубоко, земля-то жесткая. «Это был твой братик или сестричка?» — продолжала мама. «Похоронен или похоронен на заднем дворе дома, где папа сейчас живет с Марджори», — подумал я, хотя в голове крутилось, что мама едва не смыла ребенка в канализацию. В 3-й раз мама забеременела вскоре после того выкидыша и благополучного исхода уже не ждала. Выкидыш случился снова, но теперь раньше, в начале 2-го месяца. Мама даже по утрам не тошнила, что было первым тревожным знаком. «Я поняла, что Господь меня наказывает», — вздохнула мама. «Мы получили чудесный подарок тебя, А через полгода после твоего рождения еще один. Какие же мы были глупые. Осмелились выбирать время для зачатия ребенка, точно вечер для танцулек. Тем самым, возможно, лишили себя другого шанса. Однако на четвертый раз все шло куда удачнее, рассказывала мама дальше. Утреннюю тошноту я обожала, а когда стала наливаться грудь, на шестой неделе, как и должно быть, умирала от счастья. «Помнишь, как мы с тобой ездили в больницу?» — спросила она. «Мне сделали УЗИ, доктор показал тебе снимок и объяснил, что это твой братишка. Плод был совсем крохотный, но пенис уже просматривался». «Нет», — покачал головой я, — «не помню. Кое-что уж точно лучше забыть». Доктор посмотрел снимок и сказал, что все хорошо, но для пущей уверенности мама попросила взглянуть снова. Через несколько недель появились странные ощущения. Сперва мама решила, что повторяется старая трагедия, но потом поняла все иначе. Она прижимала ладонь к животу. Внутри что-то пульсировало, словно там плескалась рыба. Она и мою ладошку к своему животу прижимала, чтобы я почувствовал, как плавает мой братик. Мама так радовалась. «Мы с папой не очень ладили», — продолжала она. «Но когда мы вместе лежали на кровати и читали «Любопытного Джорджа», казалось, проблемы позади». Примечание: «Любопытный Джордж, маленькая обезьянка, герой серии книг «Рея и Рей». Конец примечания. «С этим ребенком беды не случится. Главное, детей родить, — думала я, — с остальным смирюсь». Потом начались схватки, и папа отнес в машину сумку, которую мама собрала давным-давно, еще до первого выкидыша. Роды получились долгими, но фетальный монитор показывал, что сердце ребенка бьется нормально. И вдруг маму увезли в операционную, а папу отослали домой. Маме собирались делать сечение. Эту историю я услышал девятилетним и спросил, что в ту пору было со мной. «За тобой присматривала моя подруга», — объяснила мама. «Не Эвелин, а та, с которой я дружила до нее». «Значит, в то время мама еще дружила с нормальными людьми». Что творилось в операционной, мама не запомнила. Только одно слово: «девочка». «Значит, не мальчик». Голоса медиков звучали странно, безрадостно. Сперва мама подумала, дело в поле ребенка. Вдруг медсестра решила, что она мечтала о сыне. Один взгляд на лицо медсестры, и мама поняла, дело в другом. Она поняла это прежде, чем услышала объяснение. «Дайте мне ребенка», — попросила она, но ответа не дождалась. За занавесом мелькала зеленая шапочка врача. Маму зашивали. Потом, наверное, дали успокоительное, потому что она долго-долго спала и не видела, как в палату вошел папа. «Главное, что с тобой все хорошо», — твердил он, хотя маме так не казалось ни тогда, ни много времени спустя. Когда мама проснулась, ее хоть и не сразу, но отвезли в палату к ребенку. Мама назвала девочку Ферн в честь своей матери. Ферн, завернутая в розовую фланелевую пеленку, лежала в колыбели, как обычный младенец, и даже подгузник надели, первый и последний в жизни. Медсестра вручила малышку маме. Папа тоже был в палате, он сидел в кресле рядом с маминой каталкой. На несколько минут моих родителей оставили наедине с ребенком. Мама как раз успела распеленать девочку и осмотреть ее крошечное синеватое тельце. Мама прикоснулась к каждому ребру у Ферн, к свежей ранке от пуповины, которая 9 месяцев питала девочку, но обвелась вокруг ее шейки и при родах перекрыла кислород. Мама взяла ладошку Ферна и оглядела пальчики. Чьи руки у девочки? Вероятно, папины. С такими длинными пальчиками ей была бы прямая дорога в пианистки. Мама расправила ножки Ферн. Девочка не пиналась, как в последние месяцы. Мама просто обожала те пинки, порой такие сильные, что на животе у нее появлялся бугорок. Эта маленькая пяточка давила изнутри. «Генри, неужели ты не помнишь?» — удивлялась тогда мама. «Не помнишь, как наблюдал за братишкой? Тогда мы считали ребенка мальчиком, который шевелился у меня в животе, словно котенок под одеялом». Мама сняла с Ферн подгузник, понимая, другого шанса увидеть тело девочки полностью она не получит. Промежность была крошечная, розоватая. «У новорожденных девочек капелька крови там не редкость», — объяснил потом доктор маме. «Это от гормонов, которые мать передает ребенку». Папа с мамой, увидев кровь, испуганно затаили дыхание. За несколько минут мама запомнила личико Ферн. Она предчувствовала, что будет часто-часто вспоминать те минуты и думать, что отдала бы все на свете, только бы их вернуть. Глаза Ферн закрыты, ресницы длинные, удивительно черные, особенно на фоне синюшной кожи. Носик не пуговкой, как у большинства младенцев, а маленькая копия взрослого носа с прямой спинкой и аккуратными ноздрями. Этот нос не дышал, рот как цветочек, раздвоенный подбородочек тоже от папы, зато скулы явно мамины. Под кожей голубела венка. Она тянулась от скулы к тонкой вялой шее. Мама провела по ней пальцем от начала до конца. «Я была как инструктор по туризму, показывающий на карте самый лучший маршрут», — говорила мама. По той же венке мамин палец спустился на грудь Ферн и скользнул на место, где под тонкой полупрозрачной кожей скрывалось сердечко, которое 9 месяцев билось у мамы в чреве, а сейчас было неподвижным, как камень. Мама пересказывала ту историю много-много раз, хотя, вероятно, слышала ее только я. Вернулась медсестра и забрала Ферн. Папа повез маму обратно в палату. В коридоре они столкнулись с парой. Новоиспеченные родители несли к лифту новорожденного и связку гелевых шаров. Еще не увидели женщину в больничном халате, вздымавшемся на огромном животе. Так же, как мама, 18 часами ранее женщина мерила шагами коридор, коротая время между нерегулярными схватками. При виде нее у мамы мелькнула безумная мысль. «Дайте мне еще один шанс, я не оплошаю». Так, в первый, но далеко не в последний раз, встреча с беременной разозлила и огорчила маму настолько, что у нее сбилось дыхание. Отныне ей прохода от беременных не будет, их станет куда больше, чем прежде. К машине папа вывез маму на каталке. Он склонился над ней, точно защищал от урагана. «Адель, дома тебе полегчает», — пообещал он. Этого не произошло, хотя к маминому возвращению папа убрал из дома, где жил теперь с Марджори и маленькой дочкой, которая благополучно родилась у них позднее, вещи для малыша. Сложил в коробке одежду и памперсы, кое-что купили 3 годами раньше, и разобрал кроватку. После первого и второго выкидыша родители хотели попробовать снова. После третьего появился страх, но они продолжали ходить к врачу, отмечать в календаре мамины менструации и высчитывать фертильные дни. Когда хранили Ферн, разговоры о зачатии, беременности и детях разом прекратились. Друзья искренне соболезновали родителям и пытались вовлечь их в общественную жизнь, но мама понемногу училась пропускать барбекю и мои школьные собрания. Там же всегда беременные. Супермаркеты тоже опасны, в них молочные смеси, детское питание, одежда для будущих мам, а еще малыши. В тележках разъезжают ровесники Ферн. За родителями семенят ровесники ребенка, не родившегося годом раньше, и 4-летки, сверстники похороненного в саду. Куда ни глянь, всюду беременные, прямо эпидемия какая-то. Мама быстро поняла, что опасность теперь везде. Везде дети, которые уже родились или вот-вот родятся. Только открой окно, услышишь детский плач. Однажды маму разбудил крик соседского ребенка. Малыш быстро успокоился. Видать, подошел кто-то из родителей, только мама больше не уснула. Во мраке ночи она переживала все снова. Аборт, выкидыши, УЗИ, бугорок, отбьющий в живот ножки, петля пуповины, капелька крови в промежности, коробка с прахом Ферн размером с пачку сигарет. Наутро мама поняла, хватит ей встреч с внешним миром. Ей больше не хотелось ни заниматься любовью с мужем, ни рожать мертвых детей. Даже танцевать не хотелось. Относительно спокойно ей было только дома.